Битва и не думала заканчиваться, и я уже было подумывал о необходимости эвакуации, когда рядом оказалась Наталья. Это местные на пикапах. Они умудрились собрать толпу из нескольких тысяч зомби в ближайшем городке и, отвлекая их, прямо как сейчас, увести подальше от города. Сколько тысяч? Тяжело сказать. Он мог назвать 5000, а их там и половины не будет. Знаешь же, как иногда воображение играет. Население города составляет около 45 тысяч человек. При норме обращения, количество зомби составит примерно 15 тысяч человек. Вряд ли они смогли выгнать всех зомби из города, да еще и одной толпой, но все равно количество может варьироваться в пределах от 2 до 7 тысяч зомби, обрадовала Афина. Да, у нас так точно патронов на всех не хватит. Пикапы уже практически исчезли из поля видимости, оттянув к себе значительную часть зомби. Они обогнули один из каналов, разделявший две части порта, и попали к оставшимся для прикрытия десяткам второго и третьего кулаков, удерживающих зону административной части порта. Давление ослабло, но у первых из бойцов уже закончились патроны, и они, вытащив свое холодное оружие, начали рубить прущих снизу вверх по насыпи зомбари. Это дело, конечно, не столь эффективно, как пуля, но и работает оно, пока есть силушка в руках. Вот только, смотря на некоторых бойцов, я понимал, что совсем ненадолго хватит им выносливости. Бум! У автомобильного моста вновь собралась пробка и снова взорвалась граната. Эх, мне бы сейчас огнемет, с грустью подумал я, и на смену грусти пришла радость в виде бегущего здоровяка с огромной сумкой, полной боеприпасов. Мужики, доставка, кто заказывал? Орал он во всю глотку, пытаясь перекричать вой зомби и рев автоматных выстрелов. Не толпой, крикнул я, останавливая желающих свалить за боеприпасами воинов. Чуть 50 метров насыпи без присмотра и прикрытия не оставили. Защелкал металл, патроны занимали свое место в смертоносном механизме. Лязгали передергиваемые затворы. Горячие дула автоматов и ствольные коробки пистолетов заплясали, отправляя свинец в наседающих гадов. Запах пороха и крови щедро витал вокруг, въедаясь в одежду, кожу и саму суть новых героев этого дикого мира. Глава 21. Солнце освещало наши спины и ослепляло зомби, что перли тысячным войском на наш рубеж обороны. Спасибо местным строителям, что сделали траншею достаточно глубокой, а землю и камни высыпали на одну сторону, нашу. Это создавало небольшой подъем, помогающий справляться со штурмующими. Оглушительный лязг огнестрельного оружия длился уже больше 10 минут, и поле перед нами было усеяно трупами обратившихся, а сама траншея начала стремительно заполняться противниками, бездыханными, но даже в смерти они сумели подгадить тем, кто все еще дышал и жил. Они попросту закрыли своими телами ту яму, что выкопали рабочие, и новые гады продолжали бежать и бежать, больше не падая в провал. И это стало опасным изменением на поле боя. Здесь были почти все из бойцов, пчелки уже все убежали и в ужасе поднимались на борт, надеясь, что мы справимся с натиском. Но даже несмотря на то, что три пикапа отвели за собой ручеек из пары сотен зомби. «Наташа, вы там как?» «Терпимо. А вы?» «Минутой просядем. Надо отступать. Бегство чревато многочисленными жертвами. Да и когда мы скроемся на корабле, вас окружат». Наталья ничего мне не ответила. «И так понятно, что дело швах. Даже несмотря на экипировку и броню, будут погибшие. И немало. Командирам отрядов, бойцы со щитами переходят на ближний бой. Плотный строй, алебарды и копья прикрывают, остальные продолжают вести отстрел. По моей команде начинаем плавный, медленный от, идут, со стороны города подкрепления, держитесь». В эфир ворвалась Наталья, что я услышал по рации отстреливающегося неподалеку командира десятка. «Отставить отступление». «Наталья, сколько их?» «Вооружение?» «Пару сотен, часть с огнестрелом». Перекрикивая грохот автоматных очередей, орала командир кулака. «Автомобили усиленные. Один БТР. Туда. Туда езжайте. Здесь норма, окей. Контроль. Туда». Она продолжала кричать, не отключив рацию, и я услышал нарастающий шум в рации, от которого было просто невозможно разобрать ее слова. Судя по всему, Наташа запрыгнула на один из проезжающих автомобилей и стала указывать дорогу. Рация наконец-то отключилась, и я смог отдать приказ. «Стоим до последнего. Оружие на одиночный выстрел». Закончилась обойма, ближний бой. Сменилась тональность сражения, и все чаще стали слышны крики людей. Кто-то кричал от адреналина, другие от ярости, третьи от полученных увечий. Где-то в яму утянули пару бойцов, другие бросились их отбивать, и началась настоящая резня в ближнем бою. Ехать сюда по разбитым большегрузной техникой дорогам – та еще морока. Но даже с учетом многочисленных препятствий в виде зомби, технике должно понадобиться не больше 2 минут на приезд. И да, я услышал столь желанный гул моторов со стороны города, а затем из-за огороженной строительным забором пристройки выехал, ревя мотором и подскакивая на бездорожной местности, старый добрый «Жигуль», которому место уже в музее, а за ним еще один. Все больше и больше рухляди появлялось из-за поворота, и они стальным катком, сбивая твари, ехали напролом. Разбитые стекла, укрепленные и обшитые стальными листами бамперы. Машины заносило от ударов, они разворачивались, врезались друг в друга, сигналили и вновь с ревом выруливали, давили колесами зомби, ехали дальше. Одна из машин сломалась в самой гуще твари, и из нее открыли сплошной огонь по набегающим со всех сторон зомби местные кубинцы. Позади на БТР советских времен сидел десяток бойцов, включая Наталью, что сиганули с брони на землю, стоило машине замереть на удобной для стрельбы точке. Тра-та-та. Пушка смертоносной машины начала вести огонь по задним рядам зомби. Видимо, внутри сидел опытный экипаж, понимающий опасность перекрестного огня. Но большинство наших помощников и спасителей из местных не знают таких слов. Боюсь, много шальных пуль в такой суматохе попадут не по зомби. Зомби заканчиваются. Прокричал кто-то, и я на мгновение посмотрел на злополучные холмы впереди. Там и впрямь в несколько раз уменьшилось количество зомби, что без устали бежали на нашу вечеринку, словно боялись опоздать. На всей территории от холмов и до нашей насыпи осталось не больше 1000 зомби. И пусть патроны у нас уже на исходе. Готовимся к ближнему бою. Командирам приготовить аптечки. Видите раненого? Оттаскивайте к автомобильному мосту. Отдал я очередной приказ, поставил дробовик на предохранитель и закинул его разгоряченный ствол себе за спину. Пистолет сунул в кобуру и, развернувшись, взял в руки готовую к схватке алебарду. Вдох, выдох. Прекратить огонь. Я крикнул не по рации, но так, что все, даже оглохшие от постоянной стрельбы, убрали пальцы со спускового крючка. Мост зачищаем в ближнем бою и сдерживаем врага. Я первым показал пример, взяв разбег с алебардой и насадив на острие зомби. Протянул его 5 метров вперед, попутно сбив еще 2 монстров. Резко выдернул алебарду и размашистым движением, рассекающим одежду и плоть врагов моих, ранил нескольких зомби. Но этого им было мало. Поэтому я стал работать не покладая рук, рубя, пронзая и отсекая жалкие попытки зомби прорваться мне за спину. Да и я был не один. Это было похоже на свалку. Смешались люди, зомби, кровь и металл. Но люди, с головы до ног обляпанные вражеской кровью, вставали и снова бросались в бой. Зомби не прекращали бесполезные попытки прокусить экипировку, порвать ее, добраться до шеи и глаз. Пока есть силы, мы будем бороться, мы будем убивать, мы будем выживать. Моя грудь горела огнем, а руки стали словно свинцовыми. Но я продолжал свое дело, не смея показывать бойцам, что такое усталость. Жалкая 100 ударов, пара десятков трупов, что перекрыли весь мост и не дают нормально стоять на ногах. Какая же это мелочь. В горниле кузницы раскаляется сталь, и молот кузнеца делает из мягкого и податливого металла крепчайшую броню и оружие. Для тех, кто сражается рядом со мной, зомби станут горнилом, что подготовит из мягких и неокрепших людских душ суровых бойцов. А каждое пережитое сражение станет тем ударом молота, что закалит наше мужество и мастерство, постепенно превратив нас из суровых бойцов в истинных сынов и дочерей войны. Кровь врагов наших наточит наш разум, выжжет из нас слабости, заставит забыть о усталости. Боль, когда мы станем настоящими воинами, мы будем рады ее появлению. Она даст нам понять, что мы все еще живы и нам есть что сказать этому миру. Победа! Ура! Раздался радостный крик, донесшийся до меня через пелену самозабвенного сражения с идущими сплошным катком зомби. Мы не просто победили. Пролив кровь за эту землю, мы, пожалуй, получили право обладать ею. Неважно, уплывем мы в море или нет, теперь у нас появится собственная база на земле, из которой мы будем отправляться в рейды по всему Карибскому бассейну. Спустя час, в администрации порта, мучис грасиас, кивнул я и протянул руку, пожимая протянутую в ответ кисть главы местного сопротивления. Мариэль, как сказала Афина, город небольшой. Прошло очень мало времени с начала всей этой дичи, но местное самоуправление не стало ждать у моря погоды и взяло свое спасение в собственные руки. У них было два отделения полиции, пожарные, местные рыбаки и проезжавший мимо отряд бойцов с ближайшей части. Те должны были привезти партию груза из порта, но задержались с отправкой. В итоге как раз в окрестностях города 60 человек с парой грузовиков, двумя джипами и одним БТР, который добирался с ремонта своим ходом, оказались в эпицентре борьбы. Боеприпасов у них, само собой, было мало, но помогли запасы старых революционеров. Вообще, слушая переводчика и осторожно делясь информацией, я удивлялся находчивости местных, что додумались до звуковой ловушки. Наиболее крепкие автомобили, оставшиеся на ходу, завели моторы и, сигналя, собрали за собой то одну толпу, то вторую, постепенно выведя из города несколько тысяч мертвецов и бросив их на безлюдных холмах. Там они ускорились и по окружной трассе вернулись в город. Кроме этого, я с удивлением заметил, что почти все автомобили находятся в рабочем состоянии. Это старые модели, в них практически только механика и используется. Там нечему ломаться, да и в основном у местных они стоят под навесами и лишь изредка используются для поездок в другие города. Помогла Афина раскрыть загадку. В принципе, ничего сложного. Мог бы и сам догадаться, но у меня котелок после всего этого хаоса не варит. А я еще и не выспался, благодаря Наташе. Итого получалась ситуация, когда складской комплекс находится под нашим контролем, город практически зачищен и лишь в запертых домах могут еще скрываться зомби. Бойцы местные, в основном люди горячие и смелые. Те, кто к нам приехал на помощь, это лишь небольшая часть от схватившихся за оружие местных. И мне надо принимать решение. Переведи, пожалуйста, сеньору Элленса, что мы бы хотели остановиться и взять передышку, пока в мире происходит не пойми что. Наши бойцы с радостью помогут им в зачистке города и сохранении мира в их доме. Переводчик начал говорить, и старый усатый кубинец, которого безусловно слабым нельзя было назвать из-за его жилистости и волевого взгляда, внимательно выслушал мое предложение. «Си, грасиас», — начал он, и переводчик начал переводить слова благодарности этого старика. Вообще, на вид ему было лет 50, поэтому стариком он выглядел просто на моем фоне. Он не был военным. Военных среди этих людей было всего 10 человек, и они держались особняком, готовя свой БТР к поездке обратно в город. Хоть война их и застала посреди родной страны, у каждого из бойцов была своя военная база, которую те должны были защищать и откуда они должны были отправиться на помощь жителям Кубы. И ведь у каждого из них есть свой родной дом, куда каждый из них стремится. Все эти невысказанные переживания читались на их взволнованных лицах. «Нам нужно пополнить боеприпасы, и через 20 минут мы будем готовы присоединиться к вам и вернуться в город», сообщил я им, и Элленса подтвердил, что дождется меня. За время переговоров наши пчелки успели эвакуировать половину складов. Порхали как заведенные, грузили все, что грузится, и тащили все, что тащится. Кубинцы, может, и были против подобного варварства с нашей стороны, но воевать с нами они не решились. По количеству стволов мы явно их превосходили числом в данный момент, по крайней мере эту бригаду, в которой лишь у сотни был огнестрел. Остальные работали вилами, топорами, самоделками в духе нож на палке. Они изначально нас за военных приняли, и были очень удивлены, что военные высадились на Кубу с круизного лайнера. Но так как мы отдали несколько аптечек и успели спасти несколько раненых бойцов не только с нашей, но и с их стороны, то никто не стал задавать лишних и глупых вопросов. Единственное, что я объяснил, что мы не американцы, так как это могло вызвать излишнюю напряженность. Пришлось рассказывать о терминале. Убедительной легенды не получится состряпать, а вскрывшаяся ложь о происхождении военной униформы и оружия, тем более такого экзотического, как алебарды, поставит крест на доверии между нами. Откровение о терминалах стало для Элленса новостью. В их городе был один такой, и никто к нему не подходил, так как все дико боялись неизвестной красной светящейся штуки, парящей в воздухе вопреки законам физики. Вопросов между нами оставалось все еще много, но тратить время на посиделки и дальше мы не могли. Мои бойцы уже все давно перезарядились, обменяли ОТ на новое оружие, униформу, аптечки и боеприпасы и сейчас охраняли пчелок, копошащихся в терминалах разгрузки, погрузки и хранения. 20 минут мне было нужно просто для того, чтобы организовать отряд, разделить на тех, кто продолжит охранять склады и позже зачистит соседние, еще не тронутые терминалы. тех, кто будет прикрывать корабль, и тех, кто отправится со мной. Нужно не только помочь до конца отбить город, нужно показать местным, чего мы стоим, и захватить их сердца и умы. Сделать так, чтобы они боялись остаться без нас. Тогда и только тогда мы получим возможность на равных общаться о будущем нашей базы Вива в окрестностях города Мариэль. А еще, менее чем в 100 километрах отсюда находится Гавана. И вокруг нас в паре километров есть несколько маленьких городков и деревень, которые также требуется зачистить. Пока нам не грозит голод, мы должны собрать другой урожай. Урожай зомби и очков достижений. 1000 слабо подготовленных и плохо вооруженных бойцов будут куда как хуже, чем 200 отлично экипированных и прошедших школу выживания нового мира. Остров Свободы станет нашей базой. Я соберу под свое крыло всех выживших в этой части Кубы, экипирую их и пойду вместе с ними на помощь страдающей столице. Возможно, и войска подтянутся, посмотрим. Мне важно занять значимую роль среди местной верхушки власти. Чужаков здесь не очень-то любят, особенно тех, что покушаются на их свободу. Но я ведь могу прийти как освободитель, а это в корне меняет дело. Куба небольшая. У меня есть опыт, навыки и целый, мать его, круизный лайнер, который может унести на себе несколько десятков тысяч человек. Если потеснимся, конечно. И это козырь, ради которого не все, но многие захотят заручиться моей поддержкой. Вот и буду на это давить при всех переговорах. А после, возможно, стану для них новым Фиделем Кастро, что принесет с собой пламя революции против зомби. Не забудьте про военно-морскую базу Гуантанамо, что находится на противоположной части Кубы. Она обладает военным потенциалом для захвата всего острова, особенно если в ее порту будет находиться хотя бы несколько военных судов, что принесут с собой военных экспертов, морских десантников и артиллерию. Даже несмотря на выведение из строя электроники на кораблях, они все еще являются большой угрозой. А если они были на якоре, то повреждений будет минимум, и пара специалистов с военно-морской базы вмиг восстановит корабль. Да, и они это сделают в первую очередь. Зомби-кубинцы не знают про границы и международные договоры. И они нападут, а база будет защищаться. Корабль будет нужен как дополнительная мера сдерживания, как способ эвакуации, как артиллерия. Ох, интересное сражение за Кубу намечается. А ведь кроме этого есть еще идея плавучего города, соединенного сотней кораблей, вышедших в открытое море и сцепленных буксировочными тросами. Нам нужно пару современных военных кораблей с двигателем, работающим на силе атома. Парочка таких позволит не столь сильно переживать о запасах топлива. Даже если буксировать мирные суда и лайнер какому-нибудь крейсеру будет сложно, он справится. А если что, очумелые ручки наших инженеров и Афина что-нибудь придумают. Заранее по рации позвал Идриса и командиров, весь состав советников, что был в строю, и прямо на пирсе организовал стоячее совещание. Идрис, соратники, поздоровался я со всеми, кто успел прийти и не был занят. Времени мало, буду краток. Через 15 минут я и часть бойцов отправятся в ближайший город, Мариэль. Они зачистили с нашей помощью большую часть зомби, покинувших город, и мы должны помочь им добить оставшихся, чтобы заработать не только очки достижений перед системой в терминалах, но и очки уважения в глазах местных. Объявил я им новости, позже поделился планами о временной базе и складах. Мы обменяли заработанные очки. У нас плюс 50 единиц огнестрельного оружия, но пока не закончили вооружение. Идрис в свою очередь сообщил о произведенном усилении и возможности увеличить отряд бойцов. Не торопитесь. Проведите полноценное обучение. Нам хватит 30-40 людей на охрану лайнера и 50 человек на порт. Достаточно часовых вдоль забора расставить и группу реагирования. Я с собой возьму свой кулак и кулак Натальи. 100 подготовленных и прошедших парочку битв ребят нам должно хватить. Михаил, слово взял Коннор. Среди твоих людей и людей Наташи есть, скажем так, некоторым после бойни нужен перерыв. У меня тоже такие есть. А есть бодрые и сильные духом. Надо переместить людей между отрядами. Вот как, да, не учел. Тогда я хотел бы положиться на вас, мистер Коннор. Поблагодарил я его за разумное замечание и оставшееся время потратил на построение и сортировку солдат. В итоге на охране осталась сотня, со мной ушла сотня и около 40 человек остались отдыхать. По факту всем им налили по стакану крепкого алкоголя и отправили спать. Надеюсь, они быстро придут в себя. Чужая душа, потемки. Да, бывает, что вместо закалки клинок трескается и заготовка портится. Но ничего, мы еще поработаем над ментальной составляющей нашего круизного легиона. Ну что, готов начать подминать под себя мир? Рядом со мной появился старик Гарри и выпустил целое облако сигарного дыма. Поболтаем о прошлом и будущем, пока идем к нашим спасителям, если ты не против. Не против, уважаемый. Интересно, как там мистер Хотберг, крестник самой смерти? Глава 22. Старик прекратил курить и начал крутить в руках тлеющую сигару. Ну, вопрос, кто чей спаситель, на самом деле спорный. Думаю, без нас они бы еще долго переживали кризис и опасались этих тысяч зомби, что подобно льдине в океане дрейфуют по окрестностям. Ну, если так на это посмотреть, задумался старик. Странные сигары. Я всю жизнь положил на то, чтобы сделать из своего тела камень. Избегал алкоголя, курения и прочего, мечтал о внуках. А потом позвонил старый друг, который сделал из простого тупоголового вояки вроде меня настоящего человека, что смотрит на мир шире, чем написано в приказе. И что он тебе сказал? Мой покойный друг сказал, что есть работенка, которая меня заинтересует. Я сразу послал его, ведь даже деньги для меня не важны. Но он оказался настойчив. Представляешь, эти ушлепки, большую часть из которых я же и тренировал, скрутили меня в моем собственном доме. Ну, если честно, то да, представляю. А с чего ты взял, что он покойный? Наш оружейный барон обладает удивительной тягой к жизни. Это да. А еще искусственным сердцем, пересаженной печенью и многим другим. Последствия покушения. Я не удивлен, что ты об этом ничего не знаешь. Он не доверял никому, и оперировали его не совсем легальные хирурги. Он никому не показывал своей слабости. Я сам лично тащил его с вывернутыми кишками по залитым кровью улицам. Вот как, да, для меня это действительно новость. Людей, что знали об этом, меньше, чем пальцев на руке. Значит, когда пришла беда, его сердце перегорело и остановилось. Да, то, через что мы прошли, гарантированно его убило. И этот гад, что вытащил меня с заслуженной пенсии, попросил меня присмотреть за тобой и прикрыть тебя. Посвятил в твои дела и сказал, что когда-нибудь ты можешь занять его место в этом мире. Он высоко тебя оценивал. Я не смог отказать своему старому другу. И я готов идти с тобой или за тобой до самого конца, но ты должен мне кое-что пообещать. Старик наконец-то соизволил перейти к сути, и я остановился, хотя до машин кубинцев оставалось идти всего лишь шагов 20. Я внимательно тебя слушаю. У меня есть сын. Он унаследовал мое здоровье и волевой характер. Он не умрет от этих зомби. Нет. Но место, где он оказался. Где? Подтолкнул я здоровяка к конкретике. Норвежская антарктическая станция Тролль. Правительство точно не пришлет корабль, чтобы забрать их на обитаемый континент, не сводя с меня глаз, сообщил старик. Это будет тяжело. Там человек 20-30 исследователей и ученых. Светлые головы и надежда будущего. И я понимаю, что для тебя подобное путешествие – невыгодный обмен. Поэтому я готов отплатить информацией и своим трудом. Какого рода информация? Секретные военные базы, скрытые логистические комплексы торговцев оружием, базы контрабандистов оружия, наркотиков, что использовались в играх государств. Есть хоть что-то рядом с нами? Задал я вопрос по существу, ибо пользы от этой информации будет немного. Окажись такая база в тысячах километров от нас, на Ямайке. Но ее, скорее всего, разворуют местные. В любом случае там можно будет нанять многих сносных бойцов. Я лишь покачал головой. Будь я обычным офисным планктоном, то за такую информацию, может, и зацепился бы. Но с Афиной весьма высока вероятность того, что я знаю о большем количестве подобных нелегальных баз по всему миру, нежели он. Я не могу тебе взять и пообещать прямо здесь и сейчас, но будь уверен, если у нас появится возможность их спасти, мы сделаем это. Нам хватит и меньшего корабля для экспедиции в Антарктиду. Докажи свою пользу делом, и когда наш флот увеличится, я без сомнений назначу тебя на один из таких кораблей. Ты сам сможешь отправиться в путь и вернуться, привезя с собой ученых. Спасибо. А то в одиночку искать корабль, чтобы его захватить и угнать, а после отправиться к черту на кулички, как-то много мороки. Он протянул мне руку, и я пожал ее, скрепляя нашу договоренность. «Поехали», — спросил у меня Эланса, как только мы подошли и машины завели мотор, желая поскорее вернуться в город. «Мы же, как и многие местные, пошли своим ходом. Здесь всего лишь километра два до городских окраин идти, а места в машинах на всех не хватит. Город представлял собой памятник советской тропической культуры и архитектуры. Много бетона, пальм, разноцветные двери и окна, выкрашенные крыши домов, поржавевший металлолом на засыпанных песком и землей тротуарах. Небольшой антураж добавляли сотни трупов, местами стянутых в одну кучу, а местами все еще лежащих по тротуарам да закоулкам. Жители Мариэля приветствовали возвращение своих мужчин и прибывшие подкрепления, что выглядело весьма и весьма солидно. Огнестрельное оружие, военная униформа, мечи, топоры и прочее холодное оружие за поясом. И даже то, что мы с этим оружием выглядели как дилетанты, их не смущало. Ну, висит, болтается, синяки на ноге набивает. Ничего удивительного в этом нет. Мы же не средневековые рыцари и не конкистадоры. Другое дело, что мои люди этим самым оружием научились дубасить тех, кто сломя голову бросается в ближний бой, готовый прокусить шею. И мы дубасили до самого заката всех, кого находили. Более того, для жителей Мариэля мы стали в каком-то роде необходимым злом. Тяжело поднять руку на собственного родственника, на мать, сына, отца, деда или внучку. Даже если они монстры и готовы вцепиться в глотку, тяжело убивать тех, кому уже не суждено радоваться жизни. Нам это было делать чуть проще, чем местным. Хотя и у нас зачастую к горлу подкатывал ком, который спустя время сменялся яростью. К закату город был зачищен. Местные собрались на площади и под всхлипывания и слезы потерявших родных и близких молча смотрели на уходящее солнце, разливая в стаканы крепкий ром. С заходом же солнца по всему городу зажглись поминальные свечи, и мы ушли в свой лагерь, пешком. Несмотря на предложение довести нас, я отказался. Если у кого-то из ребят все еще остались силы, пусть они потратят их на дорогу. Хоть мы и помогли, и спасли многих, части местных нужно время для того, чтобы прийти в себя и найти в себе силы жить дальше. Отдыхаем, бойцы. Завтра будет новый день. Жду всех, кто хочет жить и дальше. В 7 утра на причале распустил я всех, понимая, какой ад они пережили. Обессиленные, слегка выпившие и поевшие они, скорее всего, уснут сразу же, как только упадут на койку. А именно это мне и надо. Самобичевание некоторых, как в Мариэле, нам не поможет. У них просто не должно оставаться ни сил, ни времени на мысли о том, что где-то там, вдалеке есть их родственники, которые сейчас подвергаются опасности. Это путь к саморазрушению, и этого я допустить не могу. Идрис, будь добр, организуй осторожные рейды к ближайшим складам. Там не должно быть кого-то из зомби, а выжившие, вполне. Все, кто мог, уже присоединились к веселью в этот день. Мы уже в процессе. Два соседних терминала зачистили, пометили товары первой необходимости для погрузки. Выжившие есть, но меньше, чем хотелось бы. А зомби, буквально 5 недобитых бедолаг на столь огромную территорию, обрадовал он меня, и я понял, что соратники по выживанию мне попались отличные. Тогда дальние склады также зачистите. Риска ноль, а спрятавшихся выживших можно найти. Могут быть и раненые, так протянем же им руку помощи, отсалютовал я ему и отправил в свою комнату. Сам отключился, провалившись в сон прямо во время размышления о планах на завтрашний день. И снились мне бесконечные полчища монстров и смелые люди, стоящие плечом к плечу. Но это был сон, а не воплощение очередной короткой жизни на неизвестной мне планете. «Михаил, просыпайтесь, Афина», как всегда, исполнила мою просьбу и смогла достучаться до меня даже через этот сон. Но вот проблема. Организм настолько вымотался, что веки словно клеем сцепили. Я уже соображал, моя голова уже понимала, где я нахожусь, слышала Афину и шум моря. Но я не мог ни рукой двинуть, ни открыть глаз. Будто нервная система, в отличие от мозга, все еще спала. «Михаил, просыпайтесь», вновь прокричала Афина, и я предпринял новую попытку встать. Тщетно, даже пальцем пошевелить не могу. Все, что я могу, это вдох, выдох, контроль дыхания, выдохнул, замер, не вдыхая. Организму стало не хватать кислорода. Странное ощущение разлилось по всему телу, и в какой-то момент просто сработала кнопка тревоги организма, подобная тому, что заставляет утопающего раскрыть рот и начать жадно тянуть в легкие все, что придется. «А-а!» Я вскочил с кровати и, широко раскрыв болезненно покалывающие глаза, вдохнул полную грудь воздуха. Тело покрылось потом, мышцы не просто заныли, они закричали и завопили, даже несмотря на свою тренированность. Время, 6 часов, 5 минут утра. Вы больше 5 минут не могли проснуться, Афина дала отчет, проникнув в стоящее на столе радио. Да, знаю, я едва смог очнуться. Я помотал головой и подумал, что нам на корабле не помешает высококлассное медицинское оборудование. Аптечками вечно питаться не будешь. В 7 часов общий подъем делай. Кроме тех, кто вернулся с ночного дежурства, попросил я Афину и потянулся за бутылкой воды. Подъем, легкий завтрак, чтобы подкинуть углеводов организму. И в одних штанах да с алебардой и пистолетом на поясе я вышел на палубу, после чего спустился на причал, здороваясь со всеми, кто не спит. Громадная туша лайнера, такая, что и взглядом за раз не обхватить, стояла передо мной. Впереди долгий и тяжелый день. Много работы, погрузка, разгрузка, высвобождение от бесполезного хлама десятков комнат, каюты заведений лайнера. Например, казино. Его больше не будет. Вместо него после переоборудования появится казарма. Множество задач по монтажу и демонтажу ждут нас, а уж работы с поврежденной электроникой и вовсе расписаны на неделю вперед, даже с учетом отсутствия всех необходимых компонентов и запчастей. Я начал с простой разминки для себя. Голова, шея, пальцы, стопы, спина. Разгоняя молочную кислоту по телу и возвращая ему радость жизни, я ждал, пока ко мне кто-то присоединится. Первым пришел Роберто, держа в руках огромную кружку кофе, которую он поставил на деревянный ящик неподалеку и присоединился ко мне, буркнув нечто в духе, чего меня не позвал. Как-то незаметно рядом стало собираться все больше и больше людей, которые тоже начинали делать разминку. Кто-то растягивался, кто-то бегал. Некоторые, продрогнув от утреннего ветра, принялись отжиматься. Все, кто появился здесь и сейчас, делали это по собственной инициативе. Просто нагрузки хорошо выгоняют дурь из головы, и многие этим пользовались. «Дядя, а можно с вами?» Ко мне подошел паренек лет 14-15, и я, конечно же, сказал ему присоединяться, вкратце рассказав, с чего начать и какие упражнения делать. За час времени нас собралась довольно большая толпа. Разбившись по группкам, мы заканчивали разминку. Немилосердно прогудел лайнер, и я, восстанавливая дыхание, потребовал привести всех и каждого из наших боевых отрядов. За кораблем присмотрит Афина. Становимся. Быстрее. Кто опоздает, ему же хуже. Давайте, давайте. Кричал я, подгоняя сонных, шатающихся и даже не до конца протрезвевших бойцов. Началась новая зарядка. Я уже достаточно размялся и мог сосредоточиться на бойцах и на их выполнении упражнений. Люди среди нас собрались разные. Были даже те, кто не мог ни разу отжаться. Мы медленно, но верно проходились по всем группам мышц, снижая шансы на травмы. Затем мы побежали. Люди изнывали от слабости и боли, что закаляло их тело и дух. Кто-то бежал, кто-то падал, кто-то сдавался. Ничего, привыкнут, строимся. Завершив круг и вернувшись на место, я посмотрел на добредающих, подобно зомби, уставших бойцов и тех, кто ими лишь планировал стать. Думаете, зачем вам это? Ответ прост: чтобы выжить завтра, вы должны страдать сегодня. Мы закончили самую простую и элементарную разминку, и мы будем делать это каждый божий день, пока не сдохнем, либо пока не закончатся наши враги. Зомби не знают усталости, в отличие от вас, поэтому готовьтесь. Ну а сейчас у меня для всех, кто решил идти по пути воина и бойца, будет распорядок дня. Я проорался, после чего отжал у Роберта его остывший кофе. Ну и мерзость. Удивился я его искусству кофеварения, зато бодрит, ухмыльнулся он, это да. Следом я продолжил орать на всю нашу толпу в несколько сотен человек и объяснять, чем мы, собственно, займемся. Ближайший час, тренировка и упражнение ведения боя. Начнем с банальной отработки самых обычных ударов, которых хватит для зомби, и закончим отработкой рубящих ударов оружием. Следующий шаг, не менее полезный плотный завтрак, который уже готовится для бойцов. Те из выживших, что сохранят силы после нашей зарядки и тренировки, отправятся дежурить. Командиры, тренировать стрельбе и тактикам боя новичков. Ну а те, кто не справится, пойдут отдыхать и после обеда сменит дежурящих. А вечером, пока не зашло солнце, у нас запланирован первый разведывательный рейд в соседние деревни и городки. Как я и планировал, уже к 10 утра на ногах осталось от силы сотня бойцов. Я не переживал за возможное нападение зомби, ибо все продукты и товары с ближайших складов мы добыли, и если вдруг патрулю попадется на глаза еще одно войско зомби, мы просто отступим на лайнер и уберем трапы. Но никто так и не напал, Послеобеденный марш-бросок к соседним портовым терминалам, финальная проверка, поиск людей, разметка грузов для пчелок и закрепление с выбором новых рубежей защиты. Для этого достаточно было заделать дыры в заборах, перекрыть некоторые дороги мешками с песком и камнями. Даже такая маленькая преграда может оказать значительное влияние на зомби, бегущего в нашу сторону. В то время, как я командовал зачисткой последнего склада, полного бочек с химикатами китайского производства для сельского хозяйства, к нам заявились гости. Рация едва-едва справилась с дистанцией, и мне с трудом удалось разобрать слова. Мариэль, Аланса, кубинцы. В общем, понятно, что это желанные гости, а не зомби. Продолжаем окапываться и строить укрепления. Справьтесь хотя бы за час, чтобы иметь 2 часа отдыха и перерыва. К вечеру нам предстоит вояж в ближайшие деревни. Пойдем пешком и налегке. Пошевеливайтесь. Шеф, а пожрать привезут? Задался вопросом один из бойцов, и я сделал мысленную зарубку в памяти. Полевой кухни у нас нет, но есть много лоботрясов, которые должны, даже если не хотят, принести хоть какую-то пользу. Будет. Через час и привезут. Кто не успеет сделать свой участок, будет есть холодный обед. Подстегнул я их и отправился к переговорщикам. Мистер Михаэль, добрый день, мы рады вас видеть. Начал переводчик испанцев, которого они нашли и взяли с собой зачем-то. Вроде бы мелочь, а я сразу на этот момент внимание обратил. Раз они так поступили, значит, не доверяют нашим испаноговорящим и хотят, чтобы я точно понял их предложение. Иначе смысла так заморачиваться не вижу. И это значит, что они очень даже рассчитывают на меня и на мою помощь. Впрочем, Афина уже параллельно переводила мне слова уважаемого делегата. К нам прибыли военные из Гаваны. Они собирают ополчение, чтобы вернуть контроль над утраченными районами города. Хаем, задумался я над столь удачно подвернувшейся возможностью. Но с другой стороны, это не даст мне быстро закрепиться и расширить свое влияние на острове, и позволит быстро вернуть власть законным правителям. Боюсь, это будет означать, что я потратил очень много времени впустую. Вот незадача. Однако если я откажусь, похороню свой авторитет, и местные вряд ли будут относиться ко мне так, как мне требуется. Когда вы планируете выступать? Боюсь, до завтрашнего утра мы не сможем никуда пойти. Кажется, наши планы придется немного ускорить и изменить. Не люблю рисковать, но это война. Здесь по-другому не получается жить. Глава 23. Очередной сбор бойцов, очередное втолковывание им с помощью переводчиков, жестов и экспрессии в словах всей важности нового задания. Никто не говорил, что будет легко. Предложение, от которого нельзя отказаться, пришло к нам слишком быстро и слишком неожиданно. Отказавшись, мы потеряем редкую возможность и затормозим все наши планы и перспективы развития. Согласимся, и будем рисковать как никто другой. Наши союзники и местные жители попросили нас о помощи, и мы им ее окажем. Нет такого понятия между людьми, как свои и чужие. Есть мертвые, обратившиеся и живые. Да, у нас есть лайнеры, и мы можем сказать местным, что их проблемы – это их проблемы, и нам хватает своих. Но все вы видите, во что превращается наш с вами мир. Я не вправе требовать от вас соглашаться на просьбы местных, но я запомню ваши трусости и эгоизм. Мы сейчас должны сделать все, что только возможно, для получения права на жизнь в этом месте. Лайнер для многих из нас – новый дом, но он не может вечно бороздить моря и океаны. Даже самые современные военные корабли вынуждены останавливаться для ремонта и пополнения припасов. Иначе рано или поздно корабль выйдет из строя или пойдет ко дну. Я сделал многозначительную паузу, позволяя обдумать первую часть моих слов. В конце концов, я не лукавлю, когда говорю, что наличие постоянной базы для лайнера лучше, нежели ее отсутствие. Вообще, с учетом того, что многие гости за всю свою жизнь не пробыли в море и месяца, я уверен, что практически все будут согласны с моим предложением время от времени оказываться на твердом берегу. Между тем я продолжил. Те из вас, кто собирается слинять при приближении к берегу США, я не буду вас винить. Но давайте сразу договоримся, сделали 2 шага вперед, сдали оружие и пошли на борт корабля отдыхать и наслаждаться своей жизнью. 5 дней, и я предоставлю вам право жить, как вы сами того захотите. Высажу вас на берег по ту сторону Мексиканского залива. От всех прочих, я требую исполнять все до единого мои указания, направленные на создание нашего с вами будущего, какими бы странными и противоречивыми они ни казались. Например, Присоединение к бойцам местной гвардии и помощь в отражении атаки зомби на Гавану. Ясно, мне доверяют в этом вопросе профессионалы, доверяет командир лайнера. И я сам верю в свои силы. У вас минута на принятие решения. Думал, будет хуже. Всего лишь человек 16 собралось и вышло из строя, оставив оружие между строем и мной. А остальные 400 с лишним человек остались стоять. Кто-то из них решил идти за мной до конца. Кто-то решил не высовываться и дать ситуации развиться, а окончательный выбор сделать уже позже. Но все они, вдали от дома, и большая часть из них понимает. Путь домой для них, если не закрыт, то чудовищно далек. Конечно, хватало и хватает случаев требования местными пассажирами сделать хоть что-то. В основном их объединяет фракция индуса. И мне так даже проще, они сбились в кучку, и я прекрасно понимаю, что мне с ними не по пути и делать нечего. В будущем, когда камеры будут восстановлены и доставлены во все до единого помещения лайнера, Афина построит свою систему оценки результативности труда людей на борту. И вот тогда у каждого появится оплата их труда по какой-нибудь замудренной системе, что будет сводиться к одной простой истине: кто работает, тот хорошо ест. Лентяям хватит сушек с водой, да изредка горячую кашу можно выдать. Думаю, перспективы голода для пузатых мажориков заставят их шевелить булками, либо свалить. Безопасность дорогого стоит, пусть трудом за нее отплачивают. Полностью экипированные, собранные и уставшие, мы выдвинулись в путь. В наших руках было целых 3 грузовика и 2 легковушки, найденные на территории складов. Слабый улов, но это выходные. Да и порт больше для перегрузки используется, поэтому сюда не приезжают колоннами тяжеловесные фуры. Мы не стали брать технику с собой и ехать на ней. Во-первых, всем 7 кулакам, что выдвинулись на зачистку, не хватит места в кузове. Во-вторых, все фуры были заняты и использовались для работы и перевозки припасов пчелками. В руки командиров отправились распечатанные на лайнере карты местности, оставшиеся в бортовом компьютере и восстановленные Афиной. На них уже был проложен маршрут. Первая деревушка была в 5 километрах от нас и лежала за холмами. «Зомби впереди», — предупредил наш отряд один из разведчиков, и мы стали готовиться к бою. Найти поблизости холм, занять эту господствующую высоту, приготовиться и приманить неприятеля. Он с радостью побежал к нам и тонким ручейком вылился с улиц деревушки. Отставить огнестрел, копья вперед, остановите их. Люди коряво разбились на группы и разобрались, кто из них копья, а кто другие виды оружия. В итоге потеряли кучу времени и с трудом успели выстроить шеренгу перед нападением рычащих монстров. 21 зомби, очень негусто. И, судя по следам, это остатки от той орды, что мы уничтожили вчера рано утром. А перед этим они с холмов приперлись в деревню и убили здесь всех, кто только мог быть. Быстро осматриваем и зачищаем деревню. Трофеи не берем, без толку. Командиры, баллончиками с красной краской помечайте полезные для лайнера трофеи. Позже сюда отправим отряд пчелок на транспорте. Отдал я команду, и мы быстренько проверили деревню. Как и ожидалось, выживших не было. Добыча скудная как для нашего отряда, но ведь эти трофеи – лишь приятный бонус к реальной задаче, что поставлено перед нами. Мы учимся отражать натиск, штурмовать, зачищать мелкие домишки и прикрывать друг друга. Очки достижений зарабатываются, но довольно посредственно. Врагов мало, спасать некого. Самое главное, чтобы из Гаваны мы вернулись в том же составе. Движемся дальше. Прямо по дороге идем. Темп выше среднего, водопой через 15 минут будет, терпите. Нам всего лишь жалких 4 километра до небольшого городка или даже скорее крупной деревни. Там уже должно быть жарче. Давайте, не сбавляем темп, на том свете отдохнете. Подгоняли я и командиры кулаков своих подчиненных, следуя на запад по разбитой дороге. Стой, так, с каждого кулака второй по счету десяток выдвигается в сторону города. Не доходя, открываем огонь по зомби. Привлекаем их внимание и быстро ретируемся вон к тем развалинам на холме, поросшим дикими пальмами. Все остальные, к обороняемому рубежу, бегом марш. Наш вояж продолжался. Пули находили своих жертв. Монстры кто бежал, кто ковылял, а кто попросту на одних руках полз в нашу сторону. Неостановим был наш каток, сплав технологий современности, мужества, средневековых методов борьбы против слабого, но яростного и многочисленного противника дал свой результат. К 6 вечера мы, обливаясь потом, уже выходили из этого городка. У многих появились мозоли и ссадины. Многие проклинали свою слабость. Нам предстояло прочесать еще одну деревню, после чего свернуть на восток и по пути к лагерю проверить еще один мелкий городишко, но мы уже чувствовали, что все не зря, ведь мы сумели высвободить из смертельной ловушки почти 300 человек, что упорно сражались, баррикадировались, запирали двери, сбегали через окна, перепрыгивали заборы и снова сражались. Лишь малая часть из них решила остаться в городе, в то время как все остальные отправились с нами. И пускай среди них было много детей, стариков, раненых и женщин, это были спасенные нами люди. И мы обещали им защиту и кров в безопасном лагере, без машин, с телегами и прицепами, на которых положили некритически раненых местных. Все ради сохранения скорости. Позже они могут вернуться в свою деревню, как только все наладится. А пока они будут нашим первым свидетельством победы и заботы о местных. Пусть для этого придется и слегка раскошелиться продуктами питания в нашем лагере, не беда. В ближайшее время население планеты сильно сократится, а продовольственные запасы, не считая скоропортящихся продуктов, попадут в руки удачливых рейдеров, что будут собирать благо цивилизации отовсюду, где хозяйничают зомби. И наша рейдерская группа, я уверен, будет одной из лучших. Шевелимся, шевелимся. Как мог, подгонял я уставших людей. Нужно успеть вернуться до заката. Деревушка, к которой мы топали, нас удивила. Она не только отбилась, но еще и забаррикадировалась. Мы представились, предложили им помощь и, получив отказ, двинулись дальше. Единственное, что сделали местные, уточнили, как дела в соседних городах и когда уже наконец-то придет армия. Ответа на этот вопрос у меня, само собой, не было, да и ни у кого не было. Сколько на всей Кубе было армии, а сколько ее осталось, никто не даст ответа на эти вопросы. Они уже еле на ногах стоят. Ко мне подошла Наталья и кивнула на многочисленных бойцов, которые действительно едва ногами шевелили. Они ими еще перед прошлой деревней еле шевелили. Через 1 километр будет какой-то склад сельскохозяйственный, судя по картам. Там остановимся и отправим самых выносливых приманить зомби. Если они, конечно, есть. В обороне сражаться проще. Так мы и поступили. Окопались, стали ждать. И меньше чем через полчаса к нам, слегка восстановившимся и повеселевшим, ведь командиры выдали волшебные эликсиры в виде местного рома. Небольшой допинг помог взбодриться прямо перед тем, как начали прибывать гости. Сперва, 50 человек, отправленных нами ранее из числа самых выносливых бойцов. Я бы сам с удовольствием с ними пошел, но командиры сумели меня убедить, что командующему не дело соваться в разведку и идти на острие атаки просто так, без особого повода. Мог бы послать их с этими советами, но видя явное большинство голосов за это предложение, решил не идти в конфронтацию со своими соратниками. Готовимся. Их всего-то пару сотен. Режим одиночного патрона. На каждого по 5 патронов. Сколько убьем, столько убьем. Оставшихся добиваем вручную. Командовал я, и мы в эконом режиме смели эту стайку монстров. После чего построились, пересчитались, повернулись к беженцам и, увидев, что они готовы идти, несмотря на шок, двинулись дальше. Вперед. Остался последний оплот людей на нашем пути, что атакуют силы зла. Покажем им, что значит воевать с настоящими бойцами, а не безоружными жителями. Очередной моральный пинок ускорил бойцов, и они, пошатываясь, двинулись вперед. Давайте, мужики и дамы. Подбодрил я их в очередной раз и напомнил о награде. Вас уже ждет горячий ужин и горячий душ. А еще, вы должны понимать, что в глазах безвольных и трясущихся за свою жизнь людей вы – настоящие герои. Вряд ли напоминание об ужине подбодрило бойцов. А вот горячий душ. От мысли о нем даже я взбодрился. Последний город мы проходили уже в свете закатного солнца, на морально-волевых качествах. Всем просто хотелось, чтобы этот день наконец-то закончился. Никто и не думал, что завтра им предстоит марш-бросок на 100 километров в сторону столицы Кубы. А мне еще предстояло обсудить наше участие и преференции, которые мы, граждане со всего мира, получим за свой посильный вклад в это мероприятие. Гарри, что там? Последние 3 дома зачищаем. Много в них швали всякой засело. Спасено около 1000 человек. Найдено убитыми столько же мирных и примерно столько же зомби. В общем, еще вовремя мы успели. Да, я с ним был согласен. С каждым часом и каждым днем зомби разбредались все дальше и дальше и могли найти живых, что были лишены еды и воды. В ближайшую неделю будут самые большие жертвы по планете. Но сам видишь как, кое-где люди все-таки сумели сорганизоваться и дать отпор. Да, в этом городе целых две церкви крепких, каменных. Много людей в них забаррикадировались. В других городах покрупнее также будут искать укрытие люди. А потом, старик рассуждал здраво, прекрасно представляя, что будет происходить в ближайшие дни во всем мире. Жажда и голод заставят обессиленных людей выйти навстречу судьбе. Да, печально это. Постараемся спасти как можно больше людей и зачистить как можно больше городов за эту неделю. Подытожил я и размял шею. Ладно, я пойду своих собирать. Да и местным надо дать выбор, отстраивать ли им город, либо присоединиться к нам. Если второе, то надо дать им час на сбор пожитков. 1500 ртов прокормить. Это дорого, командир. Как бы невзначай намекнул Гарри на возможные трудности, на что я махнул рукой. Протянем неделю, протянем и месяц, а там жизнь наладится. Последний вопрос. А в США ты когда плыть собрался, и зачем? Старик пользовался случаем, желая понять ход моих мыслей. Ну, у нас на судне будет больше 500 голодных и бесполезных ртов, которые надо бы высадить. Режим тирана включать пока не с руки нам. Ну и второе, не менее важное. Не ты один знаешь, где богатая добыча по миру разбросана, а рейдерский захват, и какая у нас цель, их несколько. Решим на военном совете. И если у нас будет хотя бы 500 готовых горой постоять за нас и лайнер бойцов, да по дороге мы не нарвемся на береговую охрану. Этот лайнер станет самым зубастым из некогда мирных кораблей в мировых водах. ХМ, мне нравится твоя решимость. Жду не дождусь военного совета. Скоро. Только заключим и исполним сделку с местными, и сразу же отправимся в поход на нашем драккаре, как викинги. Спустя 2 часа мы вернулись, и пока все готовились ко сну и отдыху, я в жигулях местного помощника Эланса вместе с Натальей, Робертой и Коннором выдвинулся в сторону Мореля. Город уже начал отмывать свои улицы от крови и занялся не только наведением порядка, но и сооружением непроходимых для зомби преград по периметру города, забора. На лайнере все было довольно спокойно, часть кают освободили для беженцев, а завтра уже планировали начать переоборудовать комнаты и ставить временные убежища на улице. Склады постепенно разграблялись на предмет нужных вещей. Ненужные же вещи не трогали и отмечали на бумаге, что и где хранится, мало ли в будущем понадобится. В связи со столь активной позицией неожиданно крепкого правительства Кубы, что несмотря на кризис сумело сохранить какую-никакую, а власть, моей задачей стало отстаивание собственных интересов почти 7000 жителей лайнера. Добрый вечер, уважаемые. Мои ребята достаточно натренировались зачищать и воевать в условиях городской постройки. Надеюсь, это поможет нам завтра перевернуть с ног на голову сражение за Гавану. Ау, перфекто. Я понятия не имел, что вы потребовали это время для того, чтобы подготовиться, ответил мне представитель, прибывший из кубинской столицы и собирающий ополчение. Судя по полупустым улицам Мореля, отсюда уже часть людей вывезли. Сколько вооруженных людей у вас есть, готовых отправиться в бой? Продолжал допрос мой собеседник, а я посмотрел на приехавшие старые армейские грузовики, готовые погрузить моих бойцов. 200 прошедших закалку боем и вооруженных для ведения войны против зомби. Мало, сразу же заныл он и начал стучать карандашом по столу. Остальные будут пушечным мясом и мешаться под ногами. Мы не армия, а вынужденные взять в руки ополчение нашего с вами мира. Я решил не раскрывать ему полную численность и наши возможности, да и не видел смысла забирать всех в Гавану. В окрестностях хватает мест, где потребуется помощь моих воинов. Да и не все завтра смогут подняться и отправиться в бой. Сегодняшний день был тяжелым испытанием для всех нас. Но у меня к вам встречный вопрос. Что дальше? Что будет после того, как мы вернем контроль над Гаваной? Нас много, и мы лишены дома. Куба славится своим гостеприимством. И мы были бы рады помочь ей в этом кризисе, за некоторые гарантии. В ответ на мои слова дипломат замахал руками и рассмеялся, пытаясь продемонстрировать, что этот вопрос совсем пустяковый и не имеет большого значения. Ну-ну, сегодня вы строите из себя самых щедрых и гибких людей на планете, а завтра, после того как получите желаемое, разведете руками и попросите сдать оружие, освободить занимаемую территорию и вернуть все добытое. Нет, дорогой мой друг, мы заключим договор с правительством Кубы, в каком бы составе оно ни было, и только после этого, пользуясь легитимностью и правами, будем постепенно распространять свое влияние и расширять свои права. Мне достаточно, чтобы вы считали нас слишком сильными, чтобы идти на конфронтацию, и недостаточно опасными, чтобы видеть в нас угрозу. Шаг за шагом я накоплю силу и продавлю свои интересы. Ради вашего же блага». Дипломат все еще что-то щебетал, что-то продолжал махать руками по-небратски, когда вдруг раздался чудовищной силы взрыв где-то далеко-далеко. Из-за местности и расстояния мы не сразу поняли, что именно случилось. Просто нарастающий гул и тревожное чувство, витающее в воздухе. «Вот ведь, нехорошо как вышло», — заметил я поднимающийся из-за горизонта столб дыма, уходящий в небеса грибовидным облаком. «Надеюсь, не ядерное». Я постучал по плечу дипломата и указал ему пальцем на горизонт. Ругань на испанском полилась из его рта, а я уже слушал доклад Афины. Что-то в направлении военной базы с шагу Антонома очень и очень сильно взорвалось только что. «Фьююш, а вот и добавка летит», — заметил я два следа от ракет, летящих со стороны моря в том же направлении. Ну а спустя еще две минуты, новые взрывы и облако, с новой силой поднимающиеся к небесам. «Кто это атакует? Что это?» — терзал себя вопросами кубинец. «Американцы. Не знаю, что они скрывали на своей военно-морской базе. Но, видимо, они потеряли контроль и очень сильно не хотели, чтобы это что-то попало не в те руки», — проговорил я, задумываясь о поиске и монтаже систем ПВО на нашем лайнере. «А лучше военные корабли сопровождения заполучить побыстрее. А то тут что-то совсем все плохо в мире стало. Уже баллистическими ракетами огонь ведут по своим же. И я обязательно узнаю, какая тайна вынудила бесчеловечных генералов отдать такой приказ и убить больше 10 000 своих же солдат. Добро пожаловать в темную эпоху человечества».